Глава вторая. Хэштег «Личный водитель». Солнце, окончательно проснувшееся, поливало вовсю. Вася уверенной рукой вел мою машину по направлению к Купчино. Я вдруг осознала, что его присутствие действует на меня как мощная валерьянка. Возможно, Василию следует обратиться в Министерство здравоохранения для получения лицензии на мгновенное излечивание нервной системы только что уволенных 27-летних одиноких журналисток. Я невольно задумалась о том, что при всей Васиной открытости совсем ничего не знаю о его личной жизни. Я была наслышана о его мамочке Ларисе Алексеевне, посвятившей сыночку всю свою жизнь и получившей в результате восхищенного поклонника в его лице. Что еще? Вся контора внимательно следила за эпопеей со строительством его квартиры на Комендантском проспекте. Эпопеей, достойной пера Гомера, если бы Гомер увлекался темой сложных отделочных работ, разумеется. Васины рассказы о ежегодной замене личного автомобиля походили на увлекательные приключения в духе мультфильмов «Тачки» и «Тачки 2». В общем, поговорить Вася любил, не стеснялся высказывать свое мнение и иногда вызывать тем самым издевки окружающих. Какие насмешки начались после его заявления о том, что по сельским дорогам ездить нужно только по встречной полосе, потому что на ней ям меньше. Мы смеялись над ним ровно до тех пор, пока один аспирант из университета путей сообщения не защитил на эту тему диссертацию со сложными расчетами, смысл которых сводился к тому, что на встречке выбоины имеют другую форму, а значит подвеска меньше пострадает. Теперь все сотрудники ТТВ, включая меня, оказавшись за городом, воровато оглядывались в поисках гаишников и, не обнаружив таковых, выруливали на встречную. Так что Вася был совсем не таким простым, каким казался с первого взгляда. А вот была ли у Васи спутница жизни? Ни разу не слышала даже намека. С другой стороны, дожить до... сколько ему, 30, кажется? Отмечали же всей конторы в этом году, в июле. Я отчетливо помню. Он еще шашлыки такие вкусные на кефире делал. Так вот, дожить до 30 лет и не обзавестись постоянной девушкой, как минимум, довольно сложно. Особенно с такими яркими, обманчиво простодушными голубыми глазами и самоуверенными манерами императора всея Вселенной, которые иногда порядком раздражали, вот как сейчас. Прервав мои размышления, Василий спросил, можно ли курить в машине. Я категорически ответила нет. Он не обратил на мой отказ никакого внимания, достал сигареты и затянулся. «Ну, что там у тебя по списку? Командуй, я сегодня твой личный водитель. Сначала в максимальный дом или за сим-картой?» «Сначала ты выбросишь сигарету», – ядовито заметила я. «Потом разделаемся с симкой и отправимся за коробками». Увидев на Московском проспекте салон сотовой связи, Вася резко остановился с аварийкой напротив входа, прямо посреди скоростной дороги. Машины, идущие сзади, завизжали тормозами и гневно загудели. Василий не обратил на них ровно никакого внимания. «Эффектно», – признала я, вылезая из автомобиля и стараясь не смотреть в сторону взбешенных водителей. В салоне сотовой связи удалось взять номер, большей частью состоящий из любимых мною пятерок. Комплекс отличницы проявлялся у меня даже вот в таких мелочах. Максимальный дом встретил нас негромкой бодрой музыкой, приветливыми продавцами в красных жилетках, изобилием разнообразных товаров для дома и акцией «Счастливая среда», которая дарила всем покупателям дополнительную скидку в 10% и пришлась как никогда кстати. Выходное пособие мне обещали перечислить лишь через несколько дней, а деньги нужны были уже сегодня для грузчиков. Народу в связи с акцией было полно. Кризис – каждая копейка на счету, и не только у пенсионеров. Впрочем, кризис же ощутимо понизил сумму так называемого среднего чека. В тележках у покупателей лежало по 2-3 недорогих товара. Было очень непривычно бродить по максимальному дому ни одной. Все мои предыдущие бойфренды ремонтом не интересовались. И затащить их в такой магазин было задачей невыполнимой. Но Вася чувствовал себя здесь как рыба в воде. Даже как рыба, которая долго ждала, пока ее выпустят в родной пруд. Он буквально излучал удовольствие. Неудивительно, если вспомнить его захватывающие истории о ремонте своими руками в квартире и на даче. В принципе, записывая его истории, можно было бы составить энциклопедию остроумных находок и оригинальных дизайнерских решений при проведении экономных отделочных работ в городских и сельских условиях. Максимальные дома во всех районах города очень похожи. Поэтому Василий решительным шагом направился в отдел упаковочных материалов, где мы сразу нашли картонные коробки, пленку с пузырьками, скотч и огромные черные полиэтиленовые пакеты. Вообще-то они используются для мусора, но для переезда тоже подходят. «Мусор – вот во что превратилась моя жизнь», – мелькнула в голове ассоциация. Я сразу отогнала непрошенные депрессивные мысли. «Все будет хорошо, меня еще попросят вернуться. Вот увидите, я же самозабвенно трудилась с 19 лет. Я же свела на нет личную жизнь ради этой работы. Канал ТТВ заменил мне семью. Эти 8 лет нельзя просто выбросить на помойку, как вот такой мешок». Неожиданно по лицу вновь потекли слезы. При всех. Покупатели и продавцы с любопытством косились в мою сторону. Было очень неловко, но я никак не могла с собой справиться. Зато немедленно среагировала моя скорая психологическая помощь. «Алекса, знаешь, что тебя сейчас спасет? Чашечка горячего кофе! Хорошего, крепкого!» Вася сделал драматическую паузу. «Экспресса!» Я аж подпрыгнула. От раздражения слезы высохли моментально. «Вася, родное сердце!» – обессиленно простонала я. «Да сколько же можно? Эспрессо! И никак иначе! В конце концов, это просто неприлично!» Довольный собой Вася объявил. «А зато посмотри, ты уже не плачешь. Ну, разве я не гениален? По-моему, ответ напрашивается сам собой. Так что пошли в местное кафе «Витамин». Он опасливо посмотрел на меня и в знак капитуляции поднял вверх обе руки. «Ну, скажем, возьмем кофейку, и сразу станет веселей. На этот раз служебные обязанности нам не помешают». «Не помешают», – мрачно сказала я. «Нет у меня больше никаких обязанностей». В «Витамине» готовили очень неплохой капучино, отличное эспрессо и просто восхитительный чизкейк. Плотная и в то же время рассыпчатая песочная основа, нежная и совсем не приторная сливочная масса сверху. Я вспомнила, что не успела сегодня позавтракать, и решила завершить приятную трапезу изрядной порцией мороженого. Держать вес для кадра мне больше не нужно, так что можно доверху набить себя калориями. Хоть какой-то плюс от увольнения. Настроение резко пошло вверх. Напротив меня, держа хрупкую беленькую чашечку в большой надежной ладони, сидел, как говорили в советские времена, весьма интересный мужчина. Теперь мне уже не было никакого дела до того, как он одет. Навряд ли я еще когда-нибудь увижу знакомых снобов-чиновников, которые могли бы осудить внешний вид моего спутника. Меня все больше терзал вопрос, есть у него кто-нибудь или нет, и что, если никого нет? Рассеянно слушая его подробный рассказ о том, чем именно простая автоматическая коробка передач отличается от современного вариатора, и кивая не в попад, я вспомнила, как в кино главные героини одним жестом распускают скромный хвостик, стряхивают головой, роскошный водопад из локонов падает на плечи, после чего главный герой падает под стол от восхищения. Я стянула резинку со своего хвоста, распуская волосы, и тряхнула головой. И вот благодаря этим особенностям вариатора машина идет по дороге, словно нож по растаявшему маслу. «Эй, Алекс, осторожнее!» – отшатнулся Василий. «Смотри, весь стол в волосах, в чашку даже попало!» Он брезгливо вытащил длинный темный волос из своего кофе. Да, сцена из романтического фильма не удалась. «И вообще, я длинные волосы терпеть не могу, честно. По-моему, чем короче, тем лучше», – бесцеремонно заявил он. «А я вот терпеть не могу невоспитанность». Я сердито завязала волосы обратно в хвост и резко встала. Осознание катастрофического факта моего увольнения пришло как холодный душ. «Поехали, Василий. Нас ждет машина с простейшей ручкой и масса дел».